Перекусив по пути хот-догом, Кайл выехал за город по западному шоссе. После визита к доктору ему стало легче. Он потому и избегал визита к нему, опасаясь услышать нечто страшное, но теперь он успокоился. Кайл потянулся к магнитоле и включил радио. Возможно, это была не самая лучшая моя фраза, но вы должны простить старину Джейка, потому что он никогда и ни в чем вам не отказывает и терпит ваши музыкальные пристрастия, хотя видит Бог, они могли бы быть немного получше. В салоне раздался веселый голос утреннего диджея местной станции. Ладно, друзья, думаю, на сегодня я выбрал свой лимит колкостей, и следующие 3,5 часа мне предстоит быть паинькой. Иначе, боюсь, среди наших слушателей найдется такой человек, который рассердится так же, как рассердился вчера один парень из Айдаха. Милого банковского клерка по фамилии Иган до того довели, что он вошел в офис управляющего и воткнул ему в глазницу канцелярские ножницы, после чего спокойненько вышел из здания банка, вернулся домой и прикончил свою обожаемую мамочку. Знаете, что он сказал полицейским? Никогда не догадаетесь. Он сказал: «Они меня не ценили». По этому случаю для всех отморозков, которые нас сейчас слушают, Мадонна с песенкой «Отмороженный». Кайл усмехнулся и сделал звук погромче. Еще 40 минут ушло у него на дорогу до контрольного пункта, единственного в многомильной ограде, напичканной всевозможными охранными системами. Однажды Кайл из своего окна наблюдал, как ребята в землисто-серых комбинезонах обходят ограждение и что-то собирают в черные пластиковые пакеты. Он спросил у Винса Тейлора, с которым работал в паре, что они делают. «Подбирают издохших птичек и мелкое зверье. Каждый день их гибнет десятки», — равнодушно пожал тот плечами. С тех пор Кайл частенько наблюдал за ними. Ангелы смерти собирают свою жатву. Безликие и неторопливые, они бредут, вглядываясь под ноги, а потом наклоняются и выхватывают из мира тех, кто уже не принадлежит ему. Теперь Кайл знал, как выглядит смерть, хотя у нее разные лики. Но, вероятно, этот лик и являлся настоящим. Некто непостижимый и равнодушно безжалостный ходит по земле, выискивая среди копошащихся людишек свои жертвы и, отыскав, сует их в свой черный мешок. Бампер его темно-синего «Вольво» почти уперся в ворота с огромным знаком «Стоп». Проезд только по специальным пропускам. Кайл открыл окно и уже достал было пропуск, но тут заметил, что на камере системы компьютерного сканирования, скрытой от непогоды под козырьком, не видно обычного рубинового огонька. Из здания контрольного пункта вышел охранник. — Доброе утро, мистер Райс. — Хотя, какое к чертям доброе? — Что такое, Фрэнк? — спросил Кайл, слегка удивленный. — А, вчерашняя гроза! Мне ребята из ночной смены говорили, что тут сверкало и грохотало так, словно конец света начался. Две подстанции вышли из строя, и чертова компьютерная система накрылась. А ведь в городе ни капли не упало, вот что интересно. — Да, не упало, — задумчиво повторил Кайл. — Приходится теперь самому бегать к воротам и каждого проверять. Кайл увидел в его руках портативный сканер-планшет. «Разрешите ваш пропуск, мистер Райс. Я, конечно же, не сомневаюсь, что вы — это вы, но мне здорово надерут задницу, если я что-то упущу». «Я понимаю», — кивнул Кайл, передавая пропуск охраннику. «Нет проблем. Все в порядке. Проезжайте», — сказал тот спустя несколько секунд и сделал знак рукой. Ворота поползли в сторону. Кайл проехал по дорожке среди молодых тополей главным корпусам. Он вдруг подумал, что нет на свете более идиллического зрелища, чем эти белые округлые здания, словно срисованные с произведений писателей-фантастов, окруженные зеленеющими лужайками и деревьями. Впрочем, идиллия весьма обманчивая. Центр занимал довольно большую территорию, но самое главное скрывалось под землей. в специальных помещениях, изолированных от воздействия окружающего воздуха и излучений. «Magicom System Company, мы верим в будущее», — гласил огромный знак перед основным подъездом. Кайл, как всегда, миновал его и въехал в подземный гараж в восточном крыле центра. Войдя в лифт, Кайл ощутил зудящее ребяческое нетерпение. Перед ним отступали головные боли, тяжелое чувство неполноценного отдыха и разные мелкие неудобства иного рода. Вставив пропуск карточку в щель устройства, он набрал на пульте код. Только после этого створки лифта закрылись, и он стал спускаться. Лифт остановился, когда на экране появилась цифра 5, с еле слышным шипением, свидетельствовавшим о неравномерном давлении. Створки распахнулись. Кайл почти не обращал внимания на проходивших мимо людей. Люди его не интересовали. Кайла интересовало кое-что другое — совершенное создание, подчиняющееся только логике, чьи импульсы связаны исключительно физико-математической системой, а не безумным хаосом чувств и эмоций. Вторым словом, которое Кайл произнес после слова «мама», было «компьютер». Это была не просто страсть, это была судьба. Судьба, начертанная где-то на великих скрижалях, куда вписывались имена только великих людей. Он верил в это, он знал это. Большинство сверстников представлялись Кайлу сборищем суетливых, никчемных, глупых созданий. Простые задачи приводили их в состояние легкой дебильности, не говоря уже о чем-то более сложном и серьезном, но он был снисходителен к ним, как люди бывают снисходительны к инвалидам. В 12 лет он создал свой первый компьютерный вирус, который опробовал на школьных компьютерах. Это была немножко наивная детская месть за то, что Петти Ливси, которая была старше Кайла на 2 года, на его прямое предложение принять его дружбу заявила с той же прямотой: «Подрасти сначала, красавчик». Месть оказалась страшной. Через 2 дня вся система учета и обработки данных 3 школ графства вышла из строя. Бухгалтерские отчеты смешались с оценками по естествознанию, в счетах за электричество вдруг появились астрономические суммы, а потом компьютеры один за другим зависали и отказывались реагировать на команды. Для Кайла эта история могла плохо кончиться, если бы кто-то заподозрил неладное. Но компьютерщики, спешно вызванные из Портленда и совершенно не знавшие местный контингент учеников, отнесли произошедшее к обычным сбоям в системе. Своим 15 Кайл уже вел активную переписку с Принстонским и Колумбийским университетами. В 20 стал лучшим студентом, которому наперебой делали заманчивое предложение компании, специализировавшейся на создании программного обеспечения. Но Кайл был слишком горд, чтобы у кого-то просить милостыню, когда можно самому деньги грести лопатой. По примеру Гейтса, Билл Гейтс, создатель и глава корпорации Microsoft, он и еще один парень взялись строить свою империю в небольшой комнатке отвратительного мотеля, возле которого каждые 3 минуты грохотал железнодорожный состав. Но империя довольно скоро оказалась в руинах, стоило истратить последний доллар. Ссоры между молодыми людьми вколотили в последний гвоздь в гроб новорожденной Rice Cormac Technology. Пришлось забыть о гордости и пойти работать на компанию, особо настойчиво приглашавшую молодого программиста. Magicom Systems значилась в списке 10 особо устойчивых корпораций в стране, и это немного смягчило удар по самолюбию Кайла.